Глава вторая. «Может, начнем совещание?» — предложила я. «Кого мы ждем?» «Самого главного!» — нежно пропела симпатичная девушка с кудрявой головой. «Никиту Сергеевича, нашего режиссера. Скорее всего, его дела задержали. Обычно Горкин никогда не опаздывает». Тощий парень, который сидел рядом со мной, хихикнул. Тут же замаскировал смешок кашлем и предложил: «Может, познакомимся? А то ведем себя, как совы при луне. Каждая на своей ветке, молчим, моргаем». «Отличная идея», — согласилась я. «Меня зовут Виола Тараканова. Под псевдонимом Арина Виолова я пишу детективы». «Актер Леонид Тараканов, ваш муж?» — спросила полная женщина в красном платье. «Он ее отец, супруг Степан Дмитриев, бизнесмен. Кроме всего прочего, владеет фирмой, которая бесплатно помогает всем, кого облыжно обвинили в несовершенном ими преступлении», — громко прочитал лохматый юноша, глядя в компьютер. «Извините, не утерпел. Прогуглил вас. Я Юра Миронов, художник. По левую руку от меня сидит Ада Николаевна, ведущая актриса». Дама в красном платье поморщилась. «Юра, при всем моем уважении к вам, я вынуждена опять сделать замечание. Я прима. Простите, дурака». Тут же столкается Юра. «Что с художника взять? Да еще с такого, который на первом спектакле работает. Не разбираюсь я пока в театральной иерархии. Вот Ира кто?» Кудрявая девушка развела руками. «Я просто актриса». «Ясно», — сказал Миронов. «Но если Ада Николаевна прима, то кто Елена Никитишна?» «Дружок мой, кем в театре является дочь его основателя, хозяина и главного режиссера?» С самым невинным видом пропела Ада. «Конечно же, она звезда. Яркая, неугасимая, гениальная. Любая роль ей подвластна, от Колобка до Дездемоны. Синтетическая исполнительница, уникальное явление. Таких, как Лена, единицы. Ей бы в Голливуд. Кстати, Леночка, я сейчас шла на собрание, смотрю, впереди ваша матушка по коридору идет, какой-то мешок тащит. Я крикнула: «Рая, не носи тяжести, возраст уже не тот». Она не отреагировала. Я догнала ее, взяла за плечо. «Ба! А это Ирина. Булова с каждым днем становится все больше и больше похожей на Раису. Сейчас она прямо клон твоей матери. Всегда была блондинкой и вдруг в один день стала шатенкой. Вместо длинных волос каре, свитер серый и мешок в руке. Рая номер два. Поразительно, на что молодые девушки идут, чтобы только роль получить». «На мой взгляд, деление труппы на простых и великих исполнителей нелепо», — заметила Елена. «Думаю, понятно, что есть талантливые и бездарные актеры. А уж у кого какие погоны на плечах, звания, медали и тому подобное, неважно». Я мысленно ей зааплодировала. «Ай да умница!» — сделала вид, будто не поняла, что Ада издевается. Дверь хлопнула, в комнате появился мужчина в очках. Тот самый, что грубо накричал на меня на шоссе. «Все на месте?» — поинтересовался он. «Никто не опоздал? Явиться не вовремя — значит проявить неуважение к коллегам. Приезжать раньше нецелесообразно. Вот я прибыл точнёхонько в 14, как штык». Я, молча слушая Горкина, вынула телефон и посмотрела на сообщение от Сони. «Завтра в 13:30. Театр «Семь гномов». Не опаздывай. Режиссер обидчив, как енот, и вонюч, как скунс. Решит, что писательница его не уважает. Устроит фейерверк, разнесет все нафиг». «Где автор?» — спросил режиссер, усаживаясь во главе стола. Я помахала рукой. «Тут». Никита Сергеевич прищурился, достал из кармана очешник, водрузил на нос очки и потер руки. «Прекрасно! Начнем работать! Итак, к Книга «Биография морской свинки». Криминальный роман. Главный герой Никита Павлов погибает на последней странице, так? Похоже, Горкин не узнал меня. Или сделал вид, что не узнал. «Да», — подтвердила я. Его жена Нина поняла, что убийца их сына является родной отец. «Никто не может лишить жизни собственное дитя», — пафосно заявила Ада. «Это я вам как психолог по первому образованию говорю». «А вот мне хочется придавить Васю, когда он с утра до ночи и с ночи до утра плачет», — признался Юра. «Значит, Вася не ваш ребенок», — сказала Ада. «Это я вам как психолог по первому образованию говорю». «100% мой», — усмехнулся парень. «Сын похож на меня». «Внешнее сходство ни о чем не говорит», — уперлась Прима. «И очень часто это просто кажется. Вы уверены, что жена произвела Василия на свет от вас. Поэтому для якобы папаши мальчик становится якобы его копией. А в реальности...» «У него глаза голубые», — перебил артистку Юра. «Как у меня». «Смешно», — воскликнула Ада. «У Никиты Сергеевича они того же цвета. Может, он отец Васи?» «Лида никогда с Горкиным не встречалась», — отбивался художник. «Она в театре не бывала». Ада Николаевна сделала широкий жест рукой. «Москва огромна. Кафе, метро, много людей. Не обязательно ходить сюда. Есть гарантия, что ваша жена ни с кем не встречается? Не завела любовника?» «Вася мой сын», — пробурчал Юрий. «Но вы испытываете желание его придушить?» — прищурилась Ада. «Случается порой», — честно ответил парень. «Родному отцу это никогда и в голову не придет. Это я вам как психолог по первому образованию говорю», — отчеканила актриса. «Вы бессознательно понимаете, что мальчик — плод левой связи, поэтому руки тянутся к горлу малыша. Но сознательное «я» останавливает порыв». Мне стало жаль Юру, который явно растерялся, поэтому я вмешалась. «У каждого отца бывают в жизни моменты, когда он злится на отпрыска. Но в романе нет и речи о прелюбодеянии. Причина смерти Никиты в его...» Горкин оторвал взгляд от экрана телефона. «Хорошо, когда возникает бурное обсуждение спектакля. Главного героя, законченного мерзавца, которого убивают в самом конце». «Никита случайно выпал из окна», — остановила я режиссера. «В книге», — заметил тот, — «а в театре мы его чик-чирик». Но начала я, и тут дверь распахнулась, на пороге появился мужчина. Поскольку свет бил ему в спину, рассмотреть лицо было невозможно. Но почему-то он показался мне знакомым. «Отлично!» — потер руки Горкин. «Поскольку в коллективе нет ни одного артиста, который может сыграть главную мужскую роль, я решил пригласить звезду со стороны. Прошу, любите жаловать. Идите сюда, наш замечательный друг». Вошедший молча прошел по комнате, поравнялся со мной, и я икнула. «Доча!» — обрадовался папаша. «Ты как здесь оказалась? Что поделываешь в театре, который ставит пьесы не для всех? Не ширпотребщину, а произведение с глубокой философией, а? Неужели ты посещаешь интеллектуальные спектакли?» «Семь гномов ставит пьесу по моей книге», — объяснила я. «А ты, похоже, исполнитель главной роли». «Вы знакомы?» — опешил Никита. «Отец я ее», — голосом короля Лира возвестил Ленинит. «Качал виолу в люльке, возил в коляске, менял памперсы». Я очень хотела сказать правду. Меня воспитывала женщина по имени Раиса. Папаша — профессиональный вор-неудачник, кочевал с зоны на зону. Я его впервые увидела, уже став совсем взрослой. И памперсов во времена моего детства в стране не было. Пришлось крепко стиснуть зубы и задушить порыв. Не стоит посвящать посторонних в семейную историю Таракановых. Биография Виолы подробно рассказана в книге Дарьи Донцовой «Черт из табакерки». «Помогите!» — закричал пронзительный дискант. «Кто-нибудь, скорей!» В комнату влетела растрепанная девушка. «Никита Сергеевич!» — завопила она. «Успокойся, Анжелика, объясни членраздельно причину твоего безумия», — попросил Горкин. «Что опять? Мышь в гардеробной?» «Хуже», — прошептала девица, мигом становясь ниже ростом. «Что может напугать тебя сильнее, чем крыса?» Без тени улыбки осведомился режиссер. «Там, там, там!» — залепетала Анжелика, показывая рукой в коридор. «Там!» «Ну, скажи уже, наконец!» — велел Юрий. «Раиса Николаевна убила Иру!» — выкрикнула Анжелика. Стало тихо. Потом приторно красивый парень, который до сих пор сидел молча и чье имя я пока не знала, задал вопрос. «Насмерть?» Елена вскочила и бросилась в коридор. Никита Сергеевич крякнул и неторопливо пошел за дочерью. «Так я и знала, так и знала, так и знала!» — твердила Ада, уносясь следом. «Чего стряслось?» — удивился Ленинит. Юра махнул рукой и ушел. Я последовала за ним. «Подождите, что случилось?» Художник, не останавливаясь, бросил. «Вы же слышали, Рая лишила жизни Иру!» Я догнала Юру. «Кто такая Рая?» «Жена Никиты Сергеевича», — начал объяснять парень. «Раиса Николаевна очень добрая женщина, всем готова помочь. Я в этом театре не в штате. Меня пригласили поработать в этом спектакле, поэтому я не завишу от Горкина. Но внесет он меня в черный список, если я ему надоем. И что? Платят тут копейки. Найду другую подработку. Я не Ада. Вот она готова режиссера с головы до ног облизывать. Да ей деваться некуда. Не Мэрил Стрип она, а отставной козы глухой барабанщик. Никита — худший тип руководителя театра. Царь, бог, диктатор, эмир, император. Все вместе взятое. Но в реальности семь гномов тащит на себе его жена Раечка. Реквизит подешевле достать, с прессой договориться, звезду ломать, крохотную роль сыграть, программки напечатать, истерики бабские загасить. Рая завхоз, завлит, зав всего. Если нет грузчика, она сама тащит тяжести. Она мотор коллектива. Никита Сергеевич талантливый человек, но самодур. И похотлив, как старый павиан, не брезгует никем из женского пола. Рокировки в семи гномах зависят от его сексуальных предпочтений. Пару лет назад он с треском выгнал мою бывшую одноклассницу, Катю Матвееву, обвинив ее во всех смертных и актерских грехах. Проехал по бедняжке танком, объявил ее бездарью, заносчивой дурой. Да все знали, что Никита пригласил Катюху в кабинет, где у него стоит удобный диван. Матвеева статуэтку Шекспира с полки схватила, козлу по башке долбанула и ушла со словами: «Даже если ты останешься последним мужиком на земле, не получишь шанса со мной переспать». Горкин выпер актрису. Катя ушла, а через неделю в журнале «Звезда Хит» появился огромный репортаж о ее свадьбе с олигархом Барбосиным. «Смешная фамилия», — сказал я. Юрий остановился у закрытой двери. «Ну, когда у тебя не один миллиард в кармане, никто смеяться не станет». Горкин локти кусал. Никто не знал, что Катя замуж за золотого тельца собирается. Такого спонсора Никита лишился. Но он быстро утешился, взял в труппу Ирину Булову. А та не растерялась, мигом легла под него. И что удивительно, она уже давно с Никитой в койке краковяк пляшет. Когда мне предложили в спектакле поработать, я Катюхе позвонил, попросил объяснить, что да как в театре. Она мне ситуацию обрисовала, долго вещала, под конец сказала: «Ты не девочка, к тебе Никитка не полезет. Заплатит мало, но все, что обещано, ты получишь. С деньгами он не жульничает. Вот бабе там, даже если она хромая, косая, осторожно себя вести надо. Можно только удивляться терпению Раечки». Она молча все выкрутасы мужа сносила. Юрий дернул за ручку, открыл дверь и пробормотал: «Woman first?» «Woman first» — «женщины первые», искаженный английский. Чего-то мне стрёмно туда входить.